Добрый вечер всем. Программа «48 минут» на своем месте на радиостанции «Эхо Москвы». И здесь в студии постоянный ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Всех рад видеть, всех рад приветствовать в этот замечательный вечер. И Марина Максимова тоже здесь. Ну, а события в Бангкоке, протестное настроение в Бангкоке переносит нас в Таиланд. Говорить мы будем про правительство генерала, премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча. Премьер-министр не такой уж новый, но, безусловно, интересный персонаж, о котором много что можно сказать и рассказать. Иногда даже как-то страшновато бывает. Ну, действительно, наш нынешний герой, премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча, но уже 7 лет во главе страны, именно во главе, а не только как премьер-министр, потому что он пришел к власти в результате военного переворота, мы об этом скажем. Но, мне кажется, поводом нашего сегодняшнего разговора о нем связан с тем, что буквально на днях была попытка в парламенте внести вотум недоверия его правительству, ему лично, и именно в связи с тем, о чем, так сказать, везде и во всех парламентах мира говорят, и не только в парламентах, а где можно, это в связи с тем, что правительству Таиланда парламентарии предъявили претензии по поводу недостаточной работы по преодолению пандемии, по борьбе с пандемией. И это, в общем-то, наверное, ну, отчасти справедливо, в какой-то степени в любой стране есть в этой борьбе и большие потери, и какие-то удачи в том плане, что удается там организовать вакцинирование или наладить достаточно эффективную медицинскую помощь. В каждой стране по-разному, каждая страна с этим справляется по-разному. В Таиланде одно время, так сказать, с этим как-то было не так плохо. Но кто знает Таиланд, а россияне вообще любят Таиланд в качестве туристического направления, более миллиона россиян, наших с вами сограждан, в допандемическую эру ежегодно посещала Таиланд. Так сказать, это прекрасная курортная страна в том плане, что есть масса мест, где там отдыхают наши сограждане с вами. Я сам, кстати говоря, очень люблю эту страну для отдыха, особенно зимнего. Там есть чудесные, так сказать, места на все случаи жизни. Но вот пандемия, она достаточно сурово обошлась с Таиландом. Первый случай, кстати сказать, там был выявлен, если память не изменяет, по-моему, 20 января прошлого года, когда был обнаружен коронавирус в Таиланде. И сегодня там уже достаточно большое число заболевших, более миллиона, там цифра увеличивается, но и миллион выздоровевших, достаточно много смертных случаев, и все это, конечно, отразилось на ситуации с туризмом. До 30 сентября там чрезвычайное положение, притом они его несколько раз продлевали, они планировали, что им удастся справиться и смогут организовать уже какие-то туристические потоки, пока Таиланд находится под чрезвычайным положением. И все это позволило вот предъявить серьезные претензии правительству нашего героя, генерала и премьер-министра Прают Чан Оча. Но, это не прошел вот недоверие. Он смог при голосовании все-таки остаться с большинством, и большая часть парламента проголосовала за то, что он остался во власти. И это говорит о том, что его курс, а в общем-то он достаточно уверенно управляет страной, и, так сказать, до пандемии, во всяком случае, он пользовался большой поддержкой населения, этот курс будет продолжен. Но нашего брата-то он как раз, по-моему, не очень любит, Михаил Соломонович. Вот вижу, задали ему там вопрос про возможные перестановки в кабинете министров, а он вот этот баллончик с таким антисептиком начал разбрызгивать на журналистов, потом вокруг себя сказал заниматься своим делом. Ну да, он, в общем-то, ну, знаешь, генералы во власти и вообще генералы, они не всегда жалуют. Я немного встречал генералов или маршалов, которые любят журналистов, любят с журналистами общаться. Ну, как бы они считают, что, так сказать, военный человек должен заниматься своим делом, а не publicity. Но... Так он же не военный, он же премьер-министр теперь. Вот именно потому, что он не совсем уже военный, а уже премьер-министр, мне и удалось с ним сделать интервью несколько лет тому назад. Вот именно на это я и уповал, когда обратился к нему с просьбой об интервью, и он, в общем-то, любезно согласился. Надо сказать, это было очень... Кстати, а как вот вы говорите, что да, неохотно идут всякие генералы и военные на интервью. Вот у вас этот процесс долгий был, когда вы попросили об интервью? Ну да, это продолжалось несколько недель, во всяком случае. Ну, там еще было связано всякого рода международными событиями. Ну, я обращался за помощью к нашим коллегам из тайского информационного агентства, естественно, к нашему посольству в Бангкоке, в столице Таиланда, и, так сказать, посольству Таиланда в Москве. В общем-то, мы его взяли, если говорить военным языком, в окружение. Началась такая засада, опять-таки, продолжать военную терминологию. Но в результате, не скажу противник, но, так сказать, объект нашей атаки, премьер-министр сдался и принял меня в своей резиденции, и мы очень хорошо там поговорили. Он, как собеседник, очень-очень интересный, он такой очень-очень религиозный, он, ну, как и большинство, подавляющее большинство населения Таиланда, буддист, причем он верит в переселение душ. Он верит в такие... Да-да, он, кстати сказать, он верит в амулеты, он носит амулеты, самые разные. Он даже показал амулет, который у него висел в тот момент на шее. Вот. Ему дарят такие амулеты, как бы оберегающие его. Но он еще, так сказать, человек такой творческий, он пишет музыку, он пишет стихи, он поет песни под свою музыку. Но очень жесткий военный. Вот мы сейчас начнем рассказывать, когда о его биографии, мы сразу наши слушатели, зрители поймут, о ком идет речь. Он прошел, ну, буквально все ступени, так сказать, воинской службы от рядового до верховного главнокомандующего, от рядового до командующего вооруженными силами. Это, так сказать, далеко не каждый проходит вот так буквально от ступеньки к ступеньке, от ступеньки к ступеньке. Но, ты знаешь, что бы мне хотелось с чего начать, это сказать о том, что вообще у России с Таиландом, я имею в виду исторической России, исторического Таиланда, очень глубокие корни связей. Ну, достаточно сказать, что первые... Русский, ведь Таиланд назывался в свое время Сиамом. И вот эти самые, кстати сказать, знаменитые сиамские кошки, это, собственно говоря, именно оттуда и, собственно, были в свое время привезены в Россию. Так вот, первые русские, которые прибыли в Сиам, были моряки российского флота. Они туда прибыли на форт Бангкок на кораблях «Гайдамак» и «Новик». Это было в конце еще аж 19 века, это 1891 год, когда потом царевич Николай Санч, будущий российский император, посетил Сиам, так во время своего знаменитого, о чем много писалось, восточного путешествия. А уже потом, через 6 лет, уже под самый конец 19 века, в 1897 году, Его Величество, король... Ну, я хочу сразу вот оговориться, Марина. И вам предлагаю сделать эту оговорку перед нашими зрителями, слушателями. Дело в том, что у их величеств королей Таиланда, Таиланд – монархия с историческими корнями. Так вот, точные имена их величеств королей можно выговорить, если говорить только по буквам, но, к счастью, у них… Медленно. Ну, король вот… Но зато у них есть имена королевские Рама. Вот сейчас Рама 10. Недавно ушел из жизни, мы об этом еще скажем, Рама 9 его величества. Вот который был очень популярный. Совершенно верно. А вот визит в Россию нанес Рама 5. Вот его звали, вот я сейчас по буквам, я специально выписал, чтобы по буквам сказать. Его звали Чулалонгонгхорн. Но Рама V все-таки проще выговорить. И вот он был в гостях уже императора Николая II в конце XIX века, 1597 год, если память мне не изменяет. Вот. И вот тогда же, я почему вспомнил сиамских кошек, он и подарил Николаю II 100 сиамских кошек. И их, так сказать, специальными мерами предосторожности, потому что тогда все это было не так просто, доставили в Санкт-Петербург. И, кстати сказать, вот потомство этих вот сиамских кошек, подаренных его императорскому величеству Николаю II, вот они разошлись по всей Европе, по всей России. И можно с уверенностью сказать, что любая сиамская кошка, практически любая, которую можно сейчас встретить у нас в России, это... дальний потомок. Привезённая Рамой Пятым. Совершенно верно. А тех кошек, которые были, тех 100 кошек, которые привез Рама Пятый в Россию. Но там много, а в свою очередь Николай отправил служить в Таиланд элитное подразделение гренадеров, 200 человек, двухметрового роста. Они служили, тайской армии. И, кстати сказать, даже в современной тайской армии есть элементы вот той русской военной формы. Так что специалисты в этом вопросе находят весьма явные элементы русской военной формы гренадеров начала 20 века, конца 19-го, в форме современной тайской армии. И, наконец... Ну, так я понимаю, что некоторые, и даже члены королевской семьи, они учились в России, в той, получается, дореволюционной России. Да, именно члены королевской семьи. А что касается государственных визитов со стороны Таиланда, то короли, не с последующей Рамы в России или там, в Советском Союзе не бывали. И вот только уже в 21 веке, но не король, а Ее Величество королева Таиланда, королева Сирикит, посетила в 2007 году Россию с государственным официальным визитом. И вот тут я теперь сразу возвращаюсь к нашему замечательному герою, премьер-министру Прают Чан-оча. Вот он входил в состав свиты в 2007 году. Ее Величество королевы был вместе с ней и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и во всяком случае в том интервью, которое я имел честь у него брать, с восторгом отзывался и о нашей столице, и о северной столице. И вообще, кстати сказать, тоже я хотел бы предварить этим наш разговор о нем. Очень с большой симпатией относится к нашей стране, что, кстати сказать, мне кажется, характерно вообще в Таиланде к России, к русским относятся очень хорошо. И не только потому, что это такой очень популярный туристический гость. Но вообще вот эти исторические корни, они как-то знакомы тайцам современным. Ну и последнее, может быть, это прозвучит неожиданно, но современный королевский гимн, официальный гимн Таиланда, был написан русским композитором Петром Щуровским. Что тоже крайне интересно, потому что вот эта мелодика современного тайского королевского гимна, который так тонко уловил русский композитор Щуровский, основанная на традиционных исторических тайских мелодиях, Я вообще немного знаю примеров, когда гимном государства, автором гимна государства является представитель другой страны. Ну, вот, да, есть какие-то... Ну, в наших отношениях были разные ситуации, но, да, я думаю, что по большей части это были такие дружеские или партнерские отношения. Нет, а у нас отношения. Не было, у нас совсем не было плохих отношений. Более того... А во время войны разве не было? Во время Первой мировой войны, так сказать, Таиланд был вместе со странами Антанты, вместе с Россией, так сказать, вместе с Англией, Францией, Россией... Таиланд воевал на, так сказать, в этом плане был нашим союзником во время Первой мировой войны. А вторая? Вот он, по-моему, там как раз с Японией как-то объединялся, а потом стал союзником США. Ну, там особенно тайцы в войне не участвовали, но, так сказать, действительно, какое-то время было на них японское влияние, но они, так сказать, очень, скажем так, быстро опомнились. А вообще, насколько я понимаю, что Таиланд имеет большое влияние вот в своем регионе. Ну, исторически имел большое влияние, ну и, соответственно, на соседние страны. Что же касается, просто вы сказали, что, точнее, мы уточнили, что есть и король, и есть премьер-министр сейчас. Я смотрю, официально стоит так. Форма правления – конституционная монархия, а фактически военная диктатура с 2014 года. Это вот то, что вот как формулируют форму правления сейчас в Таиланде. Ну, для этого надо сказать, что происходило в 21 веке, потому что, чтобы не уходить в глубокое прошлое, потому что у нас, собственно, и даже дипломатические отношения с Таиландом были установлены не так давно, я имею в виду официальные, но вопрос в другом. Что долгое время во власти в Таиланде, несколько лет было правительство Таксина Чиновата, очень на тот момент, в начале 2000-х годов, популярного, очень крупного бизнесмена, очень богатого человека. Я, кстати, с ним тоже делал интервью. Да, честно, это было в 2004 или 2005 году. Но он, так сказать, был весьма неоднозначный политик с точки зрения с ним связан, с точки зрения, скажем так, ну, финансовой чистоплотности, потому что вокруг него очень много было всяких скандалов, всякого рода таких упреков в коррупции, и это продолжалось все сильнее и сильнее. И вот в итоге 19 сентября, это был день 2006 года, когда правительство Таксина Чиновата было сверто военными. Но, кстати, надо сказать, что, скажем так, в современной истории Таиланда военные перевороты случаются достаточно систематически, с частотой осенних дождей, потому что, так сказать, они пережили вот за эти послевоенные годы 19 военных переворотов и, так сказать, 18 раз переписывали Конституцию. То есть они в этом плане, понимаешь, там... Какие непостоянные? Ну вот смотри, там вот с 1946 года был во власти король Рама IX, который пользовался абсолютным доверием, абсолютной любовью и почитанием народа. Его слово было непререкаемо, но и он, так сказать... Но влияния как такового у него уже не было. Ну, я бы так не сказал, потому что он чутко реагировал на те процессы, которые происходили в стране. И я, наверное, специалисты по Таиланду, а такие есть в нашей стране, и, может, они даже слушают сейчас нашу программу и поправят меня, но я думаю, что он достаточно чутко слышал и настроения в обществе, видел их, и когда случались очередные военные перевороты, я думаю, что он как бы, ну, позволит, так сказать, мир памяти Его Величества, пускай его уже нет живых, с его молчаливого согласия. потому что, видимо, ему тоже вряд ли нравилось то, что, допустим, правительство Таксина чиновато, а он был во власти 5 лет, 2001 по 2006 год, что оно, так сказать, так погрязло в коррупции. Поэтому произошел военный переворот, и, так сказать, вот, собственно говоря... Король их поддержал. Да, да, да. И вот наш нынешний герой, он был один из тех, кто из тех военных руководил, он не был в первых, на высших военных должностях, но он был из тех, кто входил в состав, и, так сказать, временного парламента, но он тогда командовал первым военным округом Таиланда. А уже потом, с 2008 года, стал начальником генерального штаба Королевской армии. Это уже, так сказать, второй пост в армии и очень важный пост в военном руководстве Таиланда. Сам он, так сказать, ну, скажем, как в таких случаях надо его родить, наверное, а он сам 54-го года рождения, родился он 21 марта, на северо-востоке Таиланда. И, в общем-то, он буквально с юных лет, вот с молодых лет, решил идти по армейской линии. И даже первое учебное заведение, которое началось, это была подготовительная школа при Академии Вооруженных Сил Таиланда. И... Ну, так интересно, да? То есть свой путь он определил с самого-самого детства, уже было понятно, что он военный, и вот как говорят, военный от мозга костей, да? То, а вот он мне, костей. Он мне, наверное, кстати, такой... Да вот он лично мне сказал, когда я его спросил как раз про это, что вот вы так рано выбрали свой... Он сказал, я вообще себя не представляю в жизни вне армии. Вот поскольку все, что ему нравится по жизни, порядок, дисциплина, так сказать... уверенно в завтрашнем дне и прочее, это все как у него ассоциируется с армейской жизнью. И в какой-то мере, когда вот ведь это был переворот так, против Таксина Чиновато, тогдашнего премьер-министра, но так случилось через некоторое время, так сказать, потому что силы, политические силы, которые были за этим Таксином Чиновато, достаточно были велики, и кроме того, он обладал огромными средствами для проведения, так сказать, вскоре после того, как военное положение было отменено, для проведения политической кампании. Сам он, так сказать, Таксин Чиновато, я имею в виду, не мог баллотироваться на пост премьера, но, так сказать, к власти пришло правительство, которое возглавляло Йинглак Чиновато, родная сестра Таксина Чиновато. А вы бы, кстати, вот не спросили, если вот он не представляет себе жизни без армии, а как же так вот он в премьер-министры? Так он, я спросил, и даже могу даже вот при желании найти даже цитату, что он ответил, но смысл сводится к тому, что он считал и считает, наверное, поскольку он по-прежнему во власти, что он в каком-то смысле слова, ну, что ли, спаситель страны, потому что все-таки при нем, и это, так сказать, подтверждают эксперты, подтверждают внешние наблюдатели, гораздо меньше коррупции, так сказать, во всяком случае его правительство в коррупции не обвиняет. Вот то, к чему предъявили во время... попытки импичмента, да, это не связано вот с этими коррупционными скандалами, а связано прежде всего с, вот, с трагедией пандемии. С тем, как правительство справляется совершенно, с пандемией. Как, точнее, не справляется. Нет, точнее, не справляется. Мы сейчас прерываемся на краткие новости и рекламу. Напомню, что это 48 минут. Михаил Гусман, Марин Максимова, наш сегодняшний герой, это премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча. 48 минут. 48 минут. Возвращаемся в эфир. Программа 48 минут. И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. А наш сегодняшний герой – это премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча. Кстати, вот можно говорить про него как бывшего генерала? Потому что многие наши коллеги, с вами журналисты, пишут, вот, там, правительство генерала Прают Чан Оча. Но получается, что он же уже гражданский человек. Нельзя так говорить про сейчас. Ну, во-первых, я могу повторить старую истину, что бывших генералов не бывает. Но если говорить серьезно, то он остается, так сказать, он формально как бы человек гражданский, но он себя от армии отделяет. И более того, я склонен предположить, я не знаю, какие там ограничения по возрасту, к сожалению, вот просто не успел уточнить, но вот если в какой-то момент он отойдет от политической деятельности, то я не, вполне могу предположить, что он вернется на армейскую службу, ну, не знаю, в качестве там, начальника военной академии там, или чего-то такого. Во всяком случае, он вот в том интервью, которое было со мной, он все время переходил от каких-то политических комментариев, политического анализа в этом интервью, до, так сказать, все время обращался к своему военному опыту, военной службы и военной деятельности. И, кстати сказать, по-моему, сейчас боюсь ошибиться, но он даже вот в период действий своих в качестве премьер-министра, я несколько раз видел, по-моему, и в военной форме тоже. Такие люди, так сказать, очень и очень неохотно расстаются с военной формой и очень-очень неуютно чувствуют себя в цивильной одежде. Ну, это какие-то, я не знаю, в отношении мундира военного, какой лучше прилагательное использовать, торжественно, для торжественных случаев, ну, потому что можно, например, не обязательно. Там, свою королевскую семью увидеть, да, они же там вот... Или для торжественных случаев, или наоборот, в случае какой-то, так сказать, стихийного бедствия, и он появляется, так сказать, но в каком-то месте, где происходят какие-то события, связанные с какими-то, так сказать, стихийными бедствиями, он в военной форме выглядит более убедительно и, так сказать, как вот лидер, который вот взял на себя бразды правления в эти напряженные минуты. Это, кстати сказать, очень многие политики, у которых было военное прошлое, иногда в таких ситуациях одевают военную форму, но это как бы мобилизующее дело действует на людей. Ну, будем надеяться, что они верят, что это работает. Ну, они, кстати... Я посмотрела, армия-то в Таиланде обязательная, 2 года. Да? То есть все. Ну, и, кстати сказать, вообще в Таиланде очень жесткие силовики, очень жесткая полиция. Вот это такой внешний... Вот так приезжает в гости человек, туристам, там, в туристические места, чувствует себя как-то расслабленно, и внешняя обстановка такая расслабляющая, тепло, какая-то еда специфическая, знаменитая, тайская, многими любимая, музыка везде звучит, все прекрасно. Но если происходит какое-то ЧП, там полиция действует крайне жестко и бескомпромиссно, и там еще есть смертная казнь, и там вообще все очень и очень серьезно, и не дай бог там совершить какой-то серьезный, ну, я не знаю, там очень сверхжесткие законы в отношении там наркотиков, там не дай бог туда привезти наркотики там или что-то. Там купить, потому что там множество музыкальных фестивалей, различных других фестивалей, на которых приезжает народ расслабиться во всех смыслах этого слова. Ну, это плохо кончается, кто рискует там, так сказать, там баловаться с наркотиками в этой стране, это для них кончается настолько плохо, что иногда даже трагически. Поэтому я бы никому не советовал такие... Это правда, да. Да, эксперименты проводить. И я еще говорю, что там силовики очень серьезные люди, и, так сказать, они очень заботятся о том, чтобы там процветал туризм. И, кстати сказать, это тоже интересно, даже, так сказать, весьма своеобразная, так сказать, история. Там, когда у них проходили многочисленные демонстрации там, против вот той самой власти Янглак Чиноват, или там какие-то были другие массовые демонстрации. С одной стороны массовые демонстрации, а с другой стороны силовики, военные, вся государственная система Таиланда была так построена, что это никак не влияло на, собственно, времяпровождение туристов. Чтобы это никак не спугнуло туристов, никак не оттолкнуло туристов. Потому что, конечно, туризм – один из главных их источников доходов, это один из главных источников их экономики. И поэтому для них присутствие туристов, развитие туристического бизнеса, предоставление всевозможных туристических услуг является первоочередной задачей. И поэтому как бы ни бурлило. Кстати, поэтому во время пандемии, получается так, действительно, наверное, упали экономические показатели сильнее, чем, может быть, у других стран, которые меньше зависят от туризма, потому что здесь именно нерабочие места. Именно так. Именно так, потому что до пандемии у Таиланда был самый высокий уровень роста экономики среди стран региона, и вообще он показывал замечательные цифры роста экономики. Там по 3-3,5% рост ВВП там, из года в год. И это, в общем-то, приносило радость в дома тайцев. Они это ощущали, что называется, в своих холодильниках, как принято говорить. Росло число туризма. И вот с пандемией все это рухнуло. И, ну, это рухло во всех странах, но страны, которые так сориентированы на туризм, а при причем этом... круглогодичный даже. И абсолютно круглогодичный. Поэтому и все это, так сказать, виноватым, так сказать, в глазах и населения, и парламента, кто, конечно, виноват, правительство. Оно плохо борется с пандемией. Ну, нет, но в какой-то степени это так, они же у власти стоят. Ну, как в какой-то степени? Дело в том, что, так сказать... Пандемия предполагает, борьба с пандемией предполагает очень жесткие ограничения, как мы знаем, так сказать, в общении, в социальной жизни. Тайцы живут очень скучно, очень, так сказать, трудно их, что называется, запереть по квартирам, которым, так сказать, некоторые там тайцы живут в таких условиях, которые, в общем-то, невозможно их... Наверное, в Бангкоке, да, потому что там метрополитен. Вообще во всех крупных городах это очень сложно для них, их, так сказать, лимитировать, особенно простой народ. И поэтому, и потом там же это только в странах, где, ну, сверхжесткий режим, не будем давать ему эпитеты, только в этих странах, я имею в виду в азиатских, возможно как-то, так сказать, сдержать людей там в квартирах, в домах. В некоторых странах, как я слышал, даже чуть ли не, так сказать, заваривали двери там и так далее, или ворота. Ну, такие были слухи, во всяком случае. Вот. Поэтому в Таиланде этого всего не было, и хотя они объявили чрезвычайное положение, и как-то пытаются его соблюдать, и военные за этим следят. Но, к сожалению, пока и вакцинирование там идет не так успешно, как им хотелось бы. Поэтому, так сказать... И с вакцинами как-то тоже не те. Ну да, потому что страна, хоть и, так сказать, рост экономически был хороший, но, так сказать, по своей мощи, по экономическим возможностям, допустим, его не сравнишь там с Японией, например. Поэтому, я и говорю, из азиатских стран. И собственной вакцины у них нету. Поэтому, в общем, там ситуация, конечно, была плохая. Но, тем не менее, они, я надеюсь, все-таки справятся. И, так сказать, если уж не очень скоро, то, может, хотя бы к концу года Таиланд все-таки откроет свои туристические курорты, откроет границы, и, так сказать, и россияне. А россияне, именно, насколько я могу судить, именно вот на зимние долгие каникулы любят ездить в эту страну. Хочу надеяться, что, так сказать, в этом плане к концу года все-таки тайцам сумеют, так сказать, тайцы смогут справиться. Именно правительство нашего героя Прайута Чан-оча. Ну, давайте про него уже подробнее, о том, так, про Таиланд, вообще про систему, про него. То, что он с детства начал, он пошел в военные, то есть он... Прям со школы, которая, да, соответственно, готовила к военной академии. Да, ну, он прошел, я говорил, что все ступени военной службы, и, так сказать, и командовал и округом, и был начальником генерального штаба, и самая главная его должность, он был главным военным адъютантом короля Рамы IX, и это, так сказать, ну... сверхпочетная по тайским меркам военная должность. Наконец, он был командующим королевской армией, и, что важно, в какой-то момент он даже, так сказать, решил, так сказать, попытать счастье, ну, и он решил, и за него решили в такой специфической сфере, потому что в начале 10-х годов он даже был директором Таиландского военного банка. Но финансовой карьеры не сложилось. Но он не планировал ее. Это, я думаю, что это было такое специальное назначение, возможно, для того, чтобы подготовиться к дальнейшей политической карьере. Во всяком случае, когда вот в декабре, это было 8, ну, почти 8 лет назад, в декабре 2013 года начались масштабные, я даже помню, их очень много показывали у нас по телевизору, масштабные выступления населения против правительства премьер-министра Янглах Чинават, той самой сестры Таксина Чинавата, которая была премьер-министром. И было понятно, что, так сказать, само по себе, скажем так, это не рассосется. И вот тогда Прают Чан-оча предложил себя в качестве посредника между, так сказать, массовыми выступлениями, между оппозиционерами, как тогда их называли, и, собственно говоря, властями, правительством страны. Ну, так сказать, в итоге тогда были отменены парламентские выборы. И вот эта самая госпожа Чинават была вынуждена подать в отставку. Но хотя она подала в отставку, и, казалось бы, это поможет успокоить население, но нет, конфликт между оппозицией и теми, так сказать, сторонниками правительства, которые держались за свои кресла, за свои позиции, за свои возможности, он продолжался. И тогда вот это исторический день, 20 мая 2014 года Прают Чан-оча, командовавший на тот момент сухопутными силами Таиланда, в прямом эфире телевидения и радио объявил о том, что он вводит в стране военное положение в целях сохранения, так сказать, спокойствия и правопорядка в стране. И фактически... Военный переворот, это и есть уже объявил. Да, да, да, это 22 мая, через два дня он объявил себя, так сказать, ну что ли, он, так сказать, распустил парламент, так сказать, сенат, и все, вся военная власть, вся полнота власти пришла так называемому Национальному совету по поддержанию мира под его руководством. Ну, там было много принято решений, Конституцию в очередной раз отменили, ввели цензуру, так сказать, отключили интернет, объявили комендантский час, он продолжался, кстати сказать, целый почти месяц, и вот так он, так сказать, стал лидером страны. Ну, там еще интересно, что он перед режимом такая, просто тоже деталь, которая о нем говорит. Может быть, конечно, потому что он военный, но просто вот то, что даже вы перечислили, ну, как-то это очень жестко, ну, не знаю, доверие, это местные жители должны проявлять доверие или нет. А... Я из другой стороны, но вот, значит, он объявил встречу с представителями оппозиционных сил страны, и пока он с ними разговаривал, их окружили, это здание. Потом он сказал, что это все, тут, все эти разговоры ни к чему. Тут важный момент. Тут важный ну момент. Вот это как? Тут важный момент, который, мне кажется, принципиальным. Вот чтобы понять все это, конечно, надо понимать, что в Таиланде исторически у населения достаточно большое доверие к армии вообще и к военным лидерам в частности. То есть население Таиланда верит в то, что военные, я же говорю, не зря у них было, так сказать, там 19 военных переворотов. Причем... Ну, так вот тогда, если есть доверие, то почему такое количество переворотов? Потому что военные приходят к власти, потом отходят от власти, приходит к власти гражданское правительство, избранное со всеми демократическими процедурами. Потом выясняется, что одно, другое или третье гражданское правительство начинает погрязать всякого рода коррупционных и иных малоприятных скандалах, что вызывает народу откровенное недовольство. Проходит еще какое-то время, и, так сказать, армия считает нужным. Ну, вот такая специфика этой страны. Я еще раз говорю, что... Ну, как-то не знаю, неужели же там люди не те, которые что? Приходят к власти? Ну, вот смотри, вот так и случилось. Был господин Таксин Чинават, который был с одной стороны очень популярен. Он самый богатый человек Таиланда был на тот момент, когда был премьер-министром. Но, видимо, этому показалось мало, сказать, что он был на тот момент самым богатым. Еще он, сказать, погряз в коррупции, его окружение погрязло в коррупции. И, понимаешь, ведь он мог поступить по-другому, Таксин Чиноват. У школы он уже самый богатый. И вот он пришел к власти. Наоборот, он мог демонстрировать, так сказать, абсолютную, так сказать, чистоплотность, экономическую, финансовую и так далее. А нет, значит, называется, как это говорится в русской пословице, кого там деньги сгубили, вот они и сгубили. Понимаешь? Ну, тем не менее. Получается, не только его, в очередной раз. А потом, если бы наша программа была бы 100 лет, и мы бы ее вели, то мы бы говорили бы в очередной раз. В очередной раз войну. Нет, ну понимаешь, ведь он тогда не сдался. Он, так сказать, перегруппировал силы, выгнал на... Так сказать, это все было на наших глазах, это было не так давно, это было в 21 веке, не во времена Сиама, понимаешь? И он перегруппировал силы и выгнал, так сказать, в передние ряды свою сестру, тоже достаточно, так сказать, острую на язык, прекрасного оратора, она была достаточно миловидна и тоже... пользовалась популярностью в стране, когда она пришла к власти, надеялись, что вот с ней-то все будет хорошо и не будет никаких плохих историй. Но, конечно, за ее спиной маячила тень ее брата, который, так сказать, видимо, все-таки был кукловодом всей этой истории. Наверное, конечно, так. Но вот случилось то, что случилось в 2014 году. Правда, сейчас есть некоторая такая... симметрия определенно присутствует. Получается, там был военный переворот, произошел, потому что люди были против правительства, недовольны его действиями. Сейчас есть тоже ведь люди выходят или да, пытались, как ему сказать, вот он недоверие выразить. Не, да, есть принципиальная разница. Одно дело, вот он недоверие за, скажем так, недоработки по борьбе с пандемией, а другое дело были личные обвинения в личной нечистоплотности и в личной коррупционности. Вот в чем-чем, насколько я знаю, генерала Чаночу, нынешнего лидера страны и премьер-министра, в этом не обвиняли. Но он, так сказать, вот, получается, уже 7 лет во главе страны. И, в общем-то, так сказать, за это время он уже, так сказать, ну, достаточно умело... смог консолидировать силы. При этом он даже выступал неоднократно по радио, по телевидению, выражал сожаление, что надо было ввести жесткие меры для упорядочения ситуации в стране. Он также заявил официально, и тоже это неоднократно повторял, что страна рано или поздно вернется к демократической форме правления с оговоркой. Как это только будет возможно. Но... Ну, то есть, это вот отличный ответ. Как только это будет возможно, это же от плюс до минус бесконечность. Ну, понимаешь, какая штука? За это время была заново принята Конституция. Это в 2016 году, 5 лет тому назад. Появились, наверное, самая молодая Конституция, да, если они столько раз ее переписывали. Ну, да, они там много раз. Каждая, так сказать, власть, она как бы... Они с Конституцией относятся не как, так сказать, не так трепетно, не как со священной коровой. Вот, но, так сказать, образовались новые партии. Партии вот, предыдущего периода, они, так сказать, сошли на нет, естественно, не имели никаких шансов. Так сказать, образовалась такая партия «Народная государственная сила». Ну, я не смогу это название сказать по-тайски, но вот по-русски оно звучит так. И в парламент, можно сказать, все-таки были выборы, и эта партия пришла к власти вот во время выборов 2019 года, вот буквально, что называется, позавчера, и вот он и был предложен в качестве премьер-министра. То есть формально он уже такой вполне цивильный, скажем так, гражданский премьер, а не организатор вооруженного переворота 2014 года. А вот интересно, что он, я смотрю, у него в категории партийный, соответственно, стоит беспартийный. Правильно. Но то есть получается, что у них там вообще военные беспартийные. Просто партия его выдвинула, но не, так сказать, он не является членом партии. Он, кстати сказать, ну, во-первых, он женат, и у него две дочки близняшки, которых он очень любит и носит их фотографии всем с собой. Он даже у меня вынул своего нагрудного кармана, показал их замечательных своих дочек. Так сказать. Но что, мне кажется, было очень интересно, я прямо заслушался в интервью с ним, он действительно верит в существование таких мистических, подчеркивает, не просто, так сказать, там, божественных, вот, он буддист такой убежден, он верит в переселение душ, как я уже сказал, но он еще верит в существование всякого рода мистических сил, вот, от которых надо беречься, оберегаться, вот поэтому, собственно, и носит амулеты. Ну, это как-то, мне кажется, человек, который, то есть он считает, да, полагает, что не все в этой жизни зависит от него. И не только здесь речь идет о религии, а что есть вот какие-то вот такие истории, что он полагается, что вот как бы не он, да, а кто-то должен там, не знаю, помочь или что кто-то вмешивается.